Глава 24. Предновогоднюю неделю Артём провёл в Санкт-Петербурге, куда его отправили в командировку. Успевая решать дела по работе, парень большую часть времени занимался тем, что фотографировал всё, что видел, и отправлял фотки жене. Катя, на которую в предпраздничный период свалилась гора бумажной работы, каждый раз обречённо вздыхала, видя очередную красивую фотографию замечательного, холодного и даже снежного Петербурга. Артём вернулся только 30 декабря, поэтому украшением квартиры Кате пришлось заниматься самостоятельно. Она едва не запуталась ногами в огромной гирлянде, разложенной на полу, и умудрилась разбить один из стеклянных шаров. На счастье, конечно, но рассказывать об этом мужу она не собиралась. Встретить Артёма дома не получилось. Он возвращался в середине рабочего дня, а отпроситься Катя не смогла. Хуже того, ещё и задержаться пришлось. Когда уже поздно вечером она зашла в квартиру, в прихожей горел свет. От понимания, что она наконец-то возвращается домой, где её ждут, радостно защемило в груди. Кажется, Артём успел разогреть всё то, что Катя предусмотрительно готовила еще вчера. С кухни доносился аппетитный запах. На успевшую проголодаться девушку с ума сводил вовсе не аромат еды. В квартире снова появился родной запах. Только его запах, без которого неделя проходила тоскливо. Несмотря на праздничную суету и бесконечное количество выпитых чашек какао, зефирками для ванильных девочек, как говорил Ковалевский-старший. Артём молниеносно появился в прихожей и был готов буквально снести Катю своей энергетической волной. Впервые за те полгода, что они провели вместе, им пришлось расстаться на целую неделю. Оказалось, что даже несколько дней без любимого человека — большое испытание. После первых поцелуев и объятий Артём всё-таки выпустил Катю из кольца своих рук, но только чтобы она могла снять пуховик и ботинки. Тёма уселся на подлокотник кресла, стоящего по неведомым причинам у самой входной двери, и притянул девушку к себе на колени. «Если бы твоя командировка продлилась ещё неделю, ко мне вернулся бы какой-то бородатый дядька», — смеялась Катя, проводя рукой по щетине Артёма. Про бритву в своей поездке он даже не вспоминал. «Котик, за неделю без тебя я сошел с ума». Сейчас он смотрел на нее такими влюбленными глазами, что хотелось сфотографировать и выложить куда-то с традиционной подписью, желая найти того, кто будет смотреть на вас так же. Но только Катя знала. Одно движение, одна фраза, и в этих глазах запляшут чертики. И сейчас она собиралась их вызвать. На секунду прикусив губу, Катя выпалила: «Знаешь, под свитером у меня нет нижнего белья». Рука Артёма тут же скользнула по её спине, к тому месту, где должна была нащупываться застёжка бюстгальтера. Разумеется, там ничего не было. «А давно ли ты игнорируешь бельишко?» — весьма удивлённо спросил парень. «Временная необходимость. Сейчас поймёшь, почему. Это сюрприз». Артём помог ей стянуть с себя пушистый голубой свитер, под которым осталась хлопковая майка на толстых бретельках. Артём разглядел под левой бретелькой края прозрачной плёнки. Он сразу понял, что это означает. Бросив на лицо жены удивлённый взгляд, он аккуратно приспустил бретельку с плеча. Артём увидел контуры двух сердечек. Одно поменьше переплеталось с другим, чуть большим в размерах. Именно такой рисунок Тёма поместил на плечо Кати на её портрете, который сделал летом и который теперь висел в их квартире. «Вау! Всё, что смог выдавить из себя обалдевший парень. Тебе нравится?» «Кать, это очень красиво! Просто офигеть, как тебе это идёт!» «Я сам давно собирался тебе предложить сделать такую татушку, но не решился». «Почему?» Я не хотел, чтобы тебе было больно, пока ее будут делать. Понимаю же, о чем говорю. Он покрутил в воздухе левой рукой, забитой татуировками. Но раз ты сама этого захотела, я очень рад. Он кончиками пальцев провел по коже, скрытой под заживляющей пленкой. Задержался немного на большом сердечке. Вот это большое сердечко мое. Поняла? Это почему еще? Потому что так и должно быть. Ты маленькая, хрупкая, нежная. А я сильный, непробиваемый мужик. Скала. Нашелся тут Дуэйн Джонсон. Катя покрутила головой, как будто отрицая все слова Артема. Ты сам-то веришь в то, что говоришь? Верю. Ты можешь быть какой угодно. Стальной и дерзкой, если захочешь. Но для других. Для меня... Ты маленькая кошечка, правда, с острыми коготками. Острые коготки были запущены в непослушную шевелюру Артема, и парень даже слегка прищурился от приятных ощущений. Он чувствовал, что для этой девочки он хотел быть лучшей версией себя. Катя была единственной, рядом с кем он чувствовал себя абсолютно счастливым. Ему даже страшно было представить, что они прошли бы мимо друг друга, если бы тогда в поезде Катя не уронила свою сумку. Артём был уверен, это судьба, не иначе. Когда-то давно на даче он увидел девчонку-подростка, невероятно милую, но с глазами полными грусти. Сейчас эти глаза горели счастливым огнем рядом с ним. И Артём точно знал, он сделает все, что угодно, лишь бы эти глаза светились от счастья и дальше.